Она долго смотрела на улицу, освещенную светом фонарей, сверкающую потоком машин. Но ты знаешь, я столько раз слышала от него, он считает тебя бездарным и, ко всему прочему, еще и подонком. Она повернулась и внимательно посмотрела на него. Алеша нахмурился, некоторое время молчал, дымя сигаретой. — Ты хочешь нас поссорить, Катя? — Нехорошо. — Боже мой, как ты примитивно мыслишь, Алеша! — снова улыбнулась Катя. — Или думаешь, что я такая дурочка? Я тебе сказала правду, и мне совсем нелегко было это сделать. Алеша Тягунов долго смотрел на нее, допил виски, затянулся сигаретой, пробормотал. Не хотелось бы в это верить. Впрочем, в жизни столько подлости, что поневоле поверишь. Он вскинул голову, спросил резко. Он действительно так говорил? Действительно, Алеша. Я даже знаю, почему он так о тебе говорил. Почему? Катя не ответила. Подошла. Молча забрала у Алеши пустой бокал и опять налила в него виски содовой. Отдала бокал Тягунову. Проговорила медленно. Я потом тебе скажу, после того, как ты закончишь картину. Хорошо? — Как хочешь, — пожал плечами Тягунов. — Хотя что это может изменить? Ответить Катя не успела. Зазвонил телефон. Она подошла к журнальному столику, на котором стоял аппарат, взяла трубку. — Катя, это Виктор! — раздался в трубке громкий голос. «Слушаю!» Голос Кати сделался напряженным, и Алеша сразу понял, с кем она разговаривает. Усмехнулся, глотнул виски. «Сцена проводов инженера Фельдинера получилась отлично, но придется немного сократить. Я хочу самый финал отрезать, где ты с ним целуешься в прихожей. Как ты считаешь?» «Как?» — Я считаю? — повеселевшим голосом спросила Катя и посмотрела на Алешу Тягунова. — Я считаю, Виктор, что тебе не нужно больше заниматься картиной. Ты же сам сказал, что отказываешься снимать тот финал, который написан в сценарии, но другого финала не будет. Так что я подумала и решила принять твой отказ. — Ты что, чокнулась? После паузы спросил в трубке голос Виктора. — Что ты мелешь, Катерина? — Разве ты не говорил, что халтуры не снимал и снимать не будешь? Тем же веселым тоном спросила Катя. — Ну, говорил. — Да какого дьявола? — Ты, подонок паскудный, вдруг почти зарычала Катя в трубку. — Или тебе нравится издеваться надо мной? Но ты забыл только об одном, что у меня может лопнуть терпение, что у меня есть элементарная гордость, а ты все время ломался передо мной, как дешевая проститутка. Работал за деньги, а себя гением бессребренником выставлял. И хватит, я наелась досыта. Ты отказался? Я твой отказ приняла. Картину будет заканчивать другой режиссер. Ты меня хорошо слышишь? Гений, бессребреник! Она почти заорала в трубку. — Слышу. Спокойно отозвался Виктор. И этот режиссер, конечно, Алеша Тягунов. На секунду Катя оторопела. — Как он мог сразу угадать? И со своей наглой уверенностью она встретила напряженный взгляд Тягунова, усмехнулась, ответила. «Жаль, что это не стало для тебя приятным сюрпризом. Ты угадал. Алеша и закончит картину. И он уже согласился это сделать». Я в этом ни секунды не сомневался. Алеша всегда готов, как юный пионер. Желаю вам удачи. Спасибо, Виктор. Теперь я уверена, она будет. Я тоже. Привет. Звони, когда подопрет. И он бросил трубку. Катя не ожидала, что все пройдет так легко и быстро. Ни криков, ни скандала, ни угроз подать в суд, ни оскорблений. Нет, тут что-то не то. Неужели он так легко отказался от нее, от картины, которую снимал столько времени, мучился, переживал. Она видела это, была уверена в этом, страдал вместе с нею, вместе с оператором Вадимом, со всей съемочной группой. И он так легко отказался. Ей вдруг стало до слез обидно, как маленькой девочке, у которой отняли любимую игрушку. Нет, нет, это она была игрушкой в его бесчувственных лапах. Это он все время издевался, ехидничал. Это он все время вдалбливал ей, что маму убил Джек и никто другой. Господи, Господи, Господи, как она устала от него. Только теперь она это поняла. Ну почему тогда она не испытывает радости и облегчения? Почему вдруг так муторно и тревожно сделалось на душе? Все хорошо. Она избавилась, наконец, от этого вампира. Больше ее никто не будет мучить. Вот сидит Алеша Тягунов. Он сделает все, как она скажет. Тем более, что фильм на 95% снят. И Тягунов испортить его уже не сможет. И картина получится классной. Она оправдает затраченные деньги и получит большую прибыль. И чем черт не шутит, будут призы на фестивалях, а, может быть, даже Оскар. Нет-нет, она поступит справедливо. В титрах обязательно будет упомянута фамилия Виктора и оператора Вадима. Это сделает все по совести она. Но все же... Все эти мысли вихрем носились в голове у Кати. Она молча смотрела на Алешу Тягунова. Тот чуть ли ногами не сучил в нетерпеливом ожидании. Не выдержал. Махом осушил бокал с виски, встал и, подойдя к журнальному столику, сам налил себе новую порцию, добавил содовой, отпил глоток и спросил: «Ну, что скажешь, Катерина?» «Все в порядке». Через силу улыбнулась она и тоже отпила глоток. Через секунду еще один глоток. Глаза ярко заблестели. «Все в порядке, Алеша!» Она подошла к тумбочке у дивана, выдвинула ящик и достала режиссерский сценарий. Бросила его на диван рядом с Тягуновым. «Прочитай до завтрашнего вечера». Тягунов взял сценарий, пролистал веером страницы, усмехнулся. «Как все быстро и просто! А ты думал, он будет скандалить?» — спросила Катя. «Нет». Как раз я думал, что скандалить он не будет. Он не из таких. Он будет тихо меня ненавидеть. И при случае непременно сделает мне... Удивляюсь, Алеша. Катя осушила бокал и тоже, подойдя к журнальному столику, налила себе новую порцию виски с содовой. Вы столько лет знакомы. Но ты совсем его не знаешь. Ничего он тебе не сделает. — Почему же? — Из трусости? — взглянул на нее Тягунов. — Он совсем не трус. — Из презрения. Катя отпила глоток, причмокнула, улыбнулась. Наконец-то хмель сильно ударил в голову, и во всем теле она ощутила удивительную легкость. Окружающий мир покачнулся и поплыл, сверкая огнями, как пароход на вечерней реке, и ясная уверенность мыслей и успокаивающая определенность в будущем. Правда, это состояние быстро улетучится, и горизонт начнет затягиваться тучами, и проклятое чувство обреченности затопит мозг, и тогда появлялся только один шанс на спасение, как свет в конце бесконечного тоннеля — выпить снова. До нее, словно из туманного далека, донесся голос Алеши Тягунова. «Из презрения?» В голосе удивление, оскорбленное удивление, да-да. «Именно», — произнесла Катя, прикуривая сигарету. «Слушай, для чего ты мне все это говоришь, а?» С едкой улыбкой поинтересовался Алеша Тягунов. «Чтоб, как говорится, злее был, да? Чтобы возненавидел Витьку и с большим усердием взялся закончить картину? Если я не прав, то для чего?» Алеша Тягунов встал и подошел вплотную к Кате. Обнял ее за талию и прижал к себе и повторил: «Для чего? Ты хочешь сама его возненавидеть, и никак не получается, да? Почему же?» Катя улыбнулась, не отстраняясь от него, и ее губы были совсем близко. Она на ощупь поставила бокал на журнальный столик, но не рассчитала, бокал коснулся ножкой края столика и упал на ковер. Виски темным пятном растеклось по поверхности. Катя рассмеялась. «Ай, пролила!» Тягунов вдруг резко поднял ее на руки, даже слегка подкинул и понес к дивану. Катя смотрела на него, затаив дыхание, и не сопротивлялась. Слабая улыбка застыла на ее губах. Тягунов громко сопел, и от напряжения испарина выступила у него на лбу. Он положил ее на диван и навалился всем телом, одновременно стягивая с себя куртку. Кате сделалось трудно дышать, но она по-прежнему не сопротивлялась. Он сбросил куртку на пол и с жадностью принялся целовать ее. Катя пыталась отворачиваться, слабо отвечала на поцелуй. Выпитый виски кружил голову ей, казалось, что... Что тут такого? Почему бы и нет? И пусть этот самодовольный индюк узнает и полезет на стенку от злости. Руки Тягунова шарили по ее груди, торопливо расстегивая блузку, и получалось это у него как-то неуклюже, грубо, тяжело. Он успел расстегнуть свои джинсы, все сильнее наваливаясь на Катю. О, Господи, какой же он тяжелый, прям Боров, и сопит как паровоз, и губы мокрые от пота, соленые. «Не надо!» — тихо проговорила Катя, упираясь руками ему в грудь, и повторила громче: «Не надо! Прошу тебя!» «Ну, Катюша, ну чего ты? Ты даже не знаешь, сколько я мечтал о тебе!» Жарко дыша и в лицо зашептал он: «Катя, Катя, Катенька, ты должна быть моя, должна!» Хмель вдруг улетучился, и в протрезвевшем сознании все происходящее предстало перед ней в таком пошлом, омерзительном свете, что она уже изо всех сил толкнула Тягунова в грудь руками, выгнулась дугой, сбрасывая его с себя. Тягунов неуклюже, тяжело упал на пол, на лице растерянность и недоумение. Катя села на диване, глядя на лежащего на полу Тягунова. Проговорила твердо, но без злости: «Не надо, Алеша. Ты забыл, наверное, что нам работать вместе.